Нередко стоимость коллекции причисляют к личному состоянию королевы. Но это неверно, поскольку продать эти произведения искусства Елизавета не может. И все же, хотя теоретически эти бесценные сокровища принадлежат всему народу, и королева часто отправляет их на выставки, большей частью они закрыты для осмотра, и доступ к ним стал возможен лишь после недавнего открытия Букингемского дворца и прилегающей к нему Королевской галереи. Стоимость личного состояния Елизаветы оценивают по-разному. Кое-кто считает и дворцы, и их содержимое, и личные поместья, и драгоценности короны, и коллекции, и тогда получаются миллиарды. Однако с драгоценностями тоже не все ясно. Сокровища короны, разумеется, королеве не принадлежат, но значительная часть драгоценностей, несомненно, является семейной собственностью, купленной на личные средства и передаваемой из поколения в поколение. Правда, роскошные подарки, сделанные королеве шейхами Персидского залива, считаются собственностью государства. Сандрингем и Бальморал – владения семейные. Они приобретены Эдуардом VII и королевой Викторией. Елизавета ни в коем случае не является самой богатой женщиной в мире, как утверждают многие. По сведениям, полученным из хорошо информированного источника, ее состояние оценивается примерно в 50 миллионов фунтов стерлингов. Этот капитал разделен между двумя фондами, которыми управляют совершенно не связанные между собой люди. Им строжайше запрещено общаться друг с другом. При такой постановке дела, конечно, очень трудно получить точные сведения о деньгах Ее Величества. Елизавета терпеть не может расточительство. Она не любит тратить деньги ни на себя, ни на других. Запросы ее невелики. Королева ездит на машине, которой 40 лет. Это подарок на свадьбу от королевских военно-воздушных сил. Самый новый автомобиль появился лет 20 назад, когда Ассоциация автомобилестроителей преподнесла королеве подарок юбилею. Но знаменитые деревянные тележки, на которых раньше развозили блюда к столу, исчезли. Их сменили металлические, более легкие. В Букингемском дворце и Виндзоре замечательные винные погреба. Но королева и ее дети спиртного почти не употребляют. В личной столовой королевы вино подают только, когда приходят гости. Перед обедом Елизавета выпивает бокал джина с Дюбоне, а вечером два мартини. Коктейли готовит Филипп, и второй из них королева забирает с собой в спальню. За обедом королева пьет воду, герцог – бокал пива. Горячий завтрак они никогда не едят, а за обедом, когда нет гостей, довольствуются одним блюдом и сыром, который Елизавета всегда ест с сельдереем. Как и мать, она обожает шоколад, а любимая трапеза – вечерний чай. Чай королева заваривает сама в особом чайничке, сконструированном для нее мужем. Отпусков у Елизаветы почти не бывает. Хотя антимонархическая пресса любит ворчать по поводу шестинедельных каникул в Бальморале и Сандрингеме. Однако, где бы ни была королева, ее повсюду сопровождают секретари, всюду к ней поступают официальные документы. Сандрингем – это место отдыха, но в то же время и мое рабочее место, говорит королева в фильме. И еще, это кусочек английского сельского хозяйства. Я люблю фермерство, люблю животных. Мне было бы скучно, если бы мы там занимались только земледелием. Это поместье досталось мне по наследству. Я знаю его с детства. Мой отец очень любил Сандрингем. С людьми, которые там работают, нас многое связывает. Я чувствую свою ответственность за них. Для Елизаветы Сандрингем – второй дом. Постройки возведены ее прадедом. Здесь умерли ее дед и отец. Отец даже родился здесь, в Йорк-коттедже, довольно уродливой вилле, где теперь находится управление поместьем. Люди, приезжающие сюда в первый раз, приходят в недоумение – когда видят главное здание, однако члены королевской семьи и служащие очень любят этот дом. Как выразился биограф королевы Марии Джеймс Поуп Хеннесси, дом похож на шотландскую гостиницу для гольфа. Построен он из ядовито-красного кирпича. Полет архитекторской фантазии наблюдается только в затейливом надвратном сооружении, скопированном с луарских замков, псевдо-елизаветинских дымоходах и башенках с люгерами. Здание впечатляет своими размерами. В нем 365 помещений. Однако в 1974-75 годах снесли крыло, в котором располагалось 40 комнат. Каждое поколение привносило в Сандрингем что-то свое. Однако до сих пор здесь сохранился дух королевы Александры. Особенно это чувствуется в гостиной, которую Поуп Хеннесси назвал 1860 год, прикидывающийся 1760-м. Эта комната своим убранством напоминает отель «Ритц» в Лондоне. Лепнина в стиле рококо, раскрашенные потолочные панели, где на фоне синего неба изображены павлины, балюстрады и вазы с цветами. Так и представляешь себе эдвардианских дам, щебечущих здесь после ужина. Среди них сама миссис Кепель, фаворитка короля. Все в вышитых вечерних платьях, жемчужных ожерельях, бриллиантовых заколках, на высоких прическах. Когда входит бородатый, пузатый король с гаванской сигарой во рту, дамы слетаются к нему стайкой голубиц. В стеллажах выставлена коллекция фарфоровых зверушек от Фаберже, многие из которых были подарены Александре, ее племянникам, последним русским царем. Разумеется, повсюду висят фотографии, в основном сделанные во время рождественских праздников. На самом видном месте фотография 1951 года. Это последнее Рождество Георга VI. И снимок 1901 года. Последняя фотография королевы Виктории. Рядом находится столовая, которую, по выражению Поуп Хеннесси, королева-мать подвергла эффективной дезинфекции. Теперь там сплошь зеленые тона и гобелены работы Гойи. Елизавета старшая обшила светлым дубом салон, главное помещение дома, где все собираются, чтобы попить чаю. Салон расположен весьма неудачно, прямо посредине дома, и поэтому бывает, что люди, впервые оказавшиеся в Сандрингеме, ненароком забредают туда, прямо в разгар семейного чаепития. Непременное чучело медведя, обязательный атрибут эдвардианской эпохи. Эти чучела с подносом для визитных карточек изготовлялись в России. Давно исчезла, но в холле до сих пор стоят две барометрические машины, которыми так увлекался Георг V. Другое место, где Елизавета может частично осуществить свою детскую мечту о том, чтобы стать женой фермера и иметь много лошадей, коров и собак, это Бальморал. Свои ежегодные поездки туда королева называет «зимней спячкой». «Очень приятно спать в одной и той же кровати целых 6 недель подряд», — говорит она. И еще мне нравится сохранять там все в точь-точь таком же виде, как при королеве Виктории. В Бальморале, как и в Сандрингеме, важная сфера жизни – охота. Елизавета непременно привозит туда с собой охотничьих собак. По утрам, когда королевский волынщик устраивает свой 20-минутный концерт, лабрадоры и спаниели просыпаются в королевских спальнях, задирают головы и поднимают протестующий вой. Любимые корги Ее Величества, конечно, тоже приезжают в Бальморал. Им разрешается гонять кроликов в небольшом саду, расположенном возле замковых стен. Правда, когда Елизавета отправляется с визитом к матери, начинаются проблемы. У Елизаветы старшей тоже своя свора корги, однако две эти компании плохо ладят друг с другом. Однажды сцепились не на шутку, и одна из собак погибла. Однако Елизавета и ее мать обожают своих псов и не терпят никаких критических замечаний в их адрес. После обеда королева кормит своих любимцев собачьими бисквитами. Как-то раз один епископ, взволнованный лицезрением высочайшей особы, рассеянно взял с подноса бисквит и съел его. В другой раз некий гость, ошарашенный всей этой процедурой, лакеи в белых перчатках едва успевали подносить подносы. Королева расшвыривала во все стороны бисквиты, а собаки так и шныряли возле ног. Имел неосторожность заметить. «Мои собаки тоже жуткие попрошайки, мадам». На это Елизавета холодно ответила. «Королевские псы не попрошайничают. Она терпеть не может, когда жалуются, что собаки кого-то облаяли или цапнули. У лакея в обслуживании королевских корги считается тяжкой обязанностью. В своре бывает от 7 до 11 собак. Каждое утро их выводят на прогулку. В 5 часов вечера Елизавета собственноручно кормит своих любимцев, и их снова выводят погулять. Тут начинаются трудности, потому что собаки все время вертятся вокруг королевы и никого больше не слушаются. Когда она сидит в комнате, корги разбредаются по всему помещению, и их приходится вытаскивать то из-под дивана, то из-за шторы. Иногда во время трапезы гости чувствуют себя довольно неуютно, потому что под столом начинается шумная возня, и не всякий вовремя сообразит, что там такое творится. Корги